Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то. Чего так вечер скучен, скучен? Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.